Глава 9. Признание. На ярмарку мы отправились каждый на своем транспорте. Мы с Мартином залезли в открытые сани, устланные теплыми шкурами, и с удовольствием вдыхали чистый морозный воздух. Ее светлость предпочла передвигаться в теплой карете вместе со своей камеристкой. Пожилая женщина, сопровождающая герцогиню, была тихой, неприметной вдовой, обожающей вязание и чаще всего спящий на одном из диванчиков гостиной. Сейчас же обеих дам мы разместили с максимальным комфортом, и мы вместе отправились в путь. Мистер Динли ехал рядом с нашими санями верхом на лошади, время от времени беря к себе Мартина, который разве что в обморок от счастья не падал, катаясь на настоящем большом коне. На резные сани слуги предварительно прикрепили несколько праздничных бубенцов, так что каждое движение лошадей сопровождалось мелодичным перезвоном. В тех деревнях, мимо которых мы проезжали, люди выходили из своих домов и с улыбкой на лицах приветствовали своего графа поклонами. Им отвечал чаще всего Мартин, активно махая обеими руками в ответ. Я несколько раз пыталась его отдернуть и намекнуть, что это не его так встречают, но мистер Динли буквально отобрал у меня ребенка и, еще раз усадив его перед собой, подогревал в том радостное возбуждение от прогулки и предстоящего праздника. Ринхейм встретил нас праздничным оживлением, по улицам города прогуливались влюбленные парочки, степенно шли под руку пожилые супруги, бегали с хлопушками дети. А в самом центре города жители устроили большой каток, на котором сейчас разыгрывалось целое представление. Отовсюду звучала музыка, слышался смех, люди радовались и общались друг с другом. У моего племянника, что всю жизнь провел в сером рабочем городе, заблестели глаза и загорелись щеки. Он с восторгом рассматривал все вокруг себя, бесконечно крутя головой, и я очень порадовалась тому, что он называет графа мистер Динли. Потому что договорились, он его называть папа не будет, потому что сейчас бы он напрочь об этом забыл. Мы доехали до центральной площади, и мужчина спустил мальчугана на землю, а сам направился ко мне, желая помочь выбраться из повозки. Мартин, оценив джентльменский ход, понесся к карете и, отодвинув слугу, помог выбраться герцогине, а потом ее камеристке. «Ваша светлость, я обещал вам горячий шоколад», — еле заметно поклонился он, изображая знатного вельможу. «Вот там я видел небольшую лавочку, где его продают. Пройдемте». Женщина, порядком уставшая в пути, не смогла не улыбнуться от такой непосредственной и простодушной заботы. А я наконец-то почувствовала, как у меня отлегло от сердца. Столько времени я боялась и переживала о том, что нас раскроют, что сейчас, попав в атмосферу радости и праздника, впервые отпустила ситуацию. Бабушке Фридриха нравился Мартин. Какой бы суровой она ни была женщиной, но стоило на ее глаза попасться мальчугану, как властная леди таяла. Вот и сейчас она, кивнув своей камеристке, послушно вложила руку в ладонь маленького джентльмена и позволила увести себя в красивую чайную, которую Мартин по незнанию назвал лавкой. Там на мягких диванчиках женщины довольно удобно разместились, а маленький мужчина пошел делать заказ на обещанный шоколад. «Молли, вы улыбаетесь?» — услышала я около уха голос мистера Динли. «Мне нравится здесь», — честно призналась я, позволяя помочь мне спуститься с саней. На мне было красное теплое пальто, красные перчатки и такого же цвета шляпка. Никогда в жизни у меня не было подобных вещей, и если до этого, надевая очередной наряд, я говорила себе, что это не мое, а неизвестный пока миссис Динли, то сегодня мне вдруг захотелось просто перестать об этом думать и насладиться этим днем. «А я рад, что вы здесь со мной», — прямо глядя мне в глаза, с улыбкой проговорил мужчина. «Молли, скажите сразу, могу ли я надеяться, что ваше сердце еще свободно?» «Что?» — я непонимающе посмотрела на него, а потом нервно оглянулась на Мартина. Но там было все спокойно. Он с двумя пожилыми женщинами сидел в тепле чайной и вместе с ними смотрел на представление, к которое показывали на льду приезжие артисты. «Молли, мне очень неловко вас об этом просить, но позвольте мне попытаться завоевать ваше расположение», — снова обратился ко мне мужчина. Я удивленно посмотрела на него. «Мистер Динли, о чем вы говорите?» «Я бы хотел, чтобы вы с Мартином...» — начал он, а потом прямо около нашего уха взорвалась большая хлопушка. Я вздрогнула и впечаталась в пальто мужчины от неожиданности. Теплая ладонь легла на мои плечи, даря тепло и поддержку. И я лишь краем глаза увидела, как к стоящему рядом с нами ребенку, что случайно запустил хлопушку, подходит его няня. Как она ругается на него и просит прощения у нас. Как мистер Динли ей что-то отвечает, а потом они уходят. А я стояла в объятиях мужчины и медленно осознавала смысл его последних фраз. Наконец он опустил взгляд и встретился со мной глазами. «Молли, вы делаете это, потому что боитесь рассказать вашей бабушке правду?» Тут он улыбнулся, да так, что у меня сердце забилось быстрее. «Нет, вы мне просто нравитесь, Молли». «Я кухарка». «А я несостоявшийся кораблестроитель». «Я нищая». «А я родился в обеспеченной семье и сейчас живу на деньги своей бабушки». «Я не умею читать», — привела я самый сильный свой аргумент. «Я неграмотная повариха, а этого мужчину ждет большое будущее». «Я вас научу. Мне будет приятно». «У меня на руках племянник». «А я впервые за долгое время почувствовала, что у меня есть семья. Я возьму на себя все расходы по образованию и воспитанию Мартина. Я обещаю вам, что сделаю все от меня зависящее, чтобы он ни в чем не нуждался». Я совсем растерялась, не понимая, как-то что он говорит, может быть правдой. Мистер Динли был прекрасным человеком, добрым, честным, справедливым, великодушным. Но он был дворянин. И только это уже было достаточной причиной, чтобы нам не быть вместе. Но семья? «Семья на Рождество», — напомнила я ему. Мужчина с улыбкой посмотрел в сторону чайной на Мартина и усмехнулся. «Семья на всю жизнь. Ваша бабушка не одобрит». В его глазах мелькнули веселые искры. «Тогда я буду работать по специальности, но очень сомневаюсь, что нам это позволит». Он улыбался так открыто, что я не выдержала и тоже улыбнулась.